Глава 7. Сначала была боль. Много боли. И, показалось, не было выхода из этого кошмара. Я просыпался и снова проваливался в небытие. Все мое существование превратилось в борьбу за жизнь. В те моменты, когда приходил в сознание, я слышал обрывки фраз. Часто это были слова Алии и Лании. Иногда говорил вождь целителям. Я не мог разобрать их слов, но уже то, что я мог слышать, было неплохо. Но тем не менее, видимо, я находился в очень плачевном состоянии. По крайней мере, ни двигаться, ни говорить я не мог. Боль была настолько сильной, что порой мне хотелось перестать бороться и уйти в манящее, спокойное безмолвие смерти. Но мысли о родных мешали это сделать. Именно из-за них я продолжал сопротивляться. Но вот... Наконец я пришел в сознание. Медленно открыв глаза, я увидел, что нахожусь в нашем шатре. Недалеко от меня сидели мои спутницы и о чем-то разговаривали. Вдруг Алия повернулась в мою сторону. Я увидел ее заплаканные глаза, и она внезапно поняла, что я очнулся. На ее лице появилось счастливое выражение. Она бросилась ко мне. За ней последовала Лания, широко раскрыв свои глаза от удивления. «Ирос!» Радостно вскрикнула девушка, опускаясь около меня на колени. С другой стороны, это движение повторила Лания. «Как ты себя чувствуешь?» После этого вопроса я прислушался к себе. Было больно, даже очень. Но все равно не настолько сильно, как раньше. По крайней мере, после того, что я пережил ранее, это было терпимо. Осмотрев свое тело, я увидел, что с ног до головы обмотан бинтами, пропитанными кровью. Зрелище так себе. Я пошевелил рукой. Ну, слава Мельтосу, способность двигаться ко мне вернулась. Мне лучше, вздохнул я. Наверное. Наставник, я так за вас переживала! Лания всхлипнула. Вы ведь теперь не умрете? Не умру. Куда же я от тебя денусь? Улыбнулся я сквозь силу и потрепал волчьи ушки девочки, из-за чего та захихикала. Я позову целителя. Вдруг сказала Алия и выбежала из шатра. Лания же просто прижалась ко мне и положила голову на грудь. А вскоре вместе с девушкой пришел целитель и вождь племени. «Здравствуйте, Сабир и Кхир», — немного хриплым голосом сказал я. «Ну и заставил же ты меня потрудиться», — посетовал целитель. «Если бы в нашем племени не оказалось такого опытного целителя с моей ступенью...» то тебя точно не получилось бы спасти. Такие раны я сам-то редко видел, хотя, поверь, живу достаточно долго. Но ты оказался очень стойким. Даже орки могут позавидовать твоему мужеству. Ты познал настоящую боль, поверь, я это знаю». Он понимающе посмотрел на меня. Он прав. Мне просто повезло, что лекарь племени находился на ступени владыки. Я прекрасно понимал, что жив только благодаря ему. «К тому же ты получил не только страшные раны, но еще и был отравлен ядом этой твари. А это один из самых опасных ядов, который находился на жале мантикоры. Слава Рдалу, я успел его нейтрализовать. Еще немного, и уже бы ничего не помогло». «Большое спасибо, что спасли мою жизнь», — кивнул я. «Да ладно», — отмахнулся целитель. «Ты сейчас меньше разговаривай. Тебе покой полный нужен». «Прости, Рагнар, это моя вина», — склонил голову вождь. «Я пришел тебе на помощь слишком поздно. До этого я не мог помочь, так как сражался сразу с двумя монстрами на ступени повелителя». «В этом нет вашей вины», — покачал я головой. «На все воля Рдала». «Ты прав, но все же мне стыдно. Хоть ты и невероятно силен, но все равно находишься лишь на ступени духа. У тебя не было шансов против монстра такого уровня», — вздохнул опечаленный Кхир. «Кстати, тебе повезло, что на тебе была артефактная мантия. Она не смогла тебя полноценно защитить, но при этом не позволила мантикоре убить тебя сразу. Мантия ослабила урон, который ты получил, но после всего произошедшего она превратилась в лохмотья. Ее уже не восстановить. Что ж, мантия Сорендаров хорошо послужила для моей защиты. Но теперь, по-видимому, мне придется покупать новую артефактную броню, уже находящуюся на ступени духа. «Сколько времени прошло с момента нападения мантикор?» — спросил я, нахмурившись. 2 недели», — вздохнул Кхир. «Все это время мы ехали в Мурак-Харит. Тебя везли в фургоне. Твои женщины не отходили от тебя. Да, они ускорили твое возвращение из призрачного мира, в котором ты пребывал. Но давай вернемся к лечению», — заметил целитель. «Раз ты проснулся, можно перейти к самому важному его этапу. Сейчас ты начнешь пить зелье, которое я уже успел приготовить». «Что за зелье?» — задал я вопрос. «Мантикора изуродовала твою плоть, вырвав из нее несколько кусков. Если ты не хочешь стать инвалидом, то должен восстановить мышечную ткань. Для этого ты будешь принимать зелье частичной регенерации. Оно способно на короткое время наделить мага слабой регенерацией, но при этом вызывает очень сильные боли. Так что тебе придется потерпеть. Хотя после того, что ты испытал...» Он внимательно посмотрел на меня. «Это вполне терпимо». «О какой боли вы говорите?» Напряглась Алия, но я взял ее за руку и, погладив, попросил успокоиться. Та, выдохнув, кивнула. Я улыбнулся. «Сильные боли? Куда уж сильнее. А по поводу сожранной плоти, я теперь понимал, почему весь в бинтах». «Вот, прими первое зелье». Сабир протянул мне флакон с черной жидкостью. Я попытался поднять руку, но не смог. Видимо, пока меня хватает только на раз погладить по голове Ланию. Орк, понимающе кивнул и поднес лекарство к моим губам. Проглотив содержимое флакона, я тут же прислушался к своим ощущениям. Сначала ничего не происходило, но потом я ощутил резкую, невыносимую головную боль. Мою голову словно сдавили невидимые тиски, и эта боль только нарастала, отчего мое лицо исказилось, и я невольно застонал. «Целитель! Ему же очень больно! Можно что-то с этим сделать!» — заволновалась Алия. «Боюсь, нет. Рагнару нужно терпеть, если он, конечно, не хочет потерять возможность двигаться». Сабир, к сожалению, прав. «Что ж, потерпим еще немного. Я обязан справиться». Вскоре вождь и целитель ушли из шатра, а я продолжал свою борьбу несколько часов. Все это время Алия и Лания не отходили от меня ни на шаг. А завтра и послезавтра мои мучения продолжились. Теперь каждый день ко мне приходил Сабир и давал мне выпить зелье. Снова и снова я чувствовал дикую головную боль. Однако постепенно стал ощущать положительные изменения в своем теле. Я, наконец, смог поднять руки не один раз и не два. Хотя после этого минут 15 скрипел зубами от боли. Вскоре я заметил, что мое тело хоть и медленно, но восстанавливается. Так прошло еще 3 недели. Курс приема зелий был закончен. И вот пришло время окончательно избавиться от бинтов. Я уже с ума начал сходить от чесотки под ними, которая раздражала гораздо больше, чем боль, которая сейчас практически исчезла, и лишь иногда возвращалась несильными ноющими приступами. Окончательно снимал бинты Сабир, лично пришедший в шатер. За это время они прилипли к ранам, и отдирать их было довольно больно. По сравнению с тем, что я наконец смог почесаться, это было ничто. Осмотрев себя полностью освобожденного от бинтов, я тяжело вздохнул. От моего крепкого тела не осталось и следа. Теперь я представлял собой один большой уродливый шрам. На руках, ногах и животе виднелись глубокие борозды, оставленные когтями и зубами мантикоры, превратившиеся в жуткие шрамы. Но ноги пострадали меньше всего. Хуже выглядела грудь, в которую ударил шип твари. Она была повреждена сильнее всех и превратилась в какую-то впалую грудь инвалида. Увидев состояние моего тела, Алия не смогла сдержать слез. Ланию мы предусмотрительно выгнали из шатра вместе с Энной, которая, кстати, все время, пока я валялся, жила в нашем шатре. «Что, теперь бросишь меня, так как я такой некрасивый?» Не удержался я, надевая свободную рубаху, обратившись к девушке. «Дурак!» — всхлипнула Али и, подойдя ко мне, аккуратно обняла. «Ни за что тебя не брошу из-за такой ерунды, и не надейся!» Я вздохнул. «Слава Мельтосу, что у меня есть эта девушка!» «Рагнар!» — строго произнес Сабир. «Если хочешь восстановиться, тебе нужно вставать на ноги и начать разрабатывать тело. Для начала просто гуляй. С каждым днем все больше и больше, а после уже надо будет переходить к физическим упражнениям». Естественно, я не стал спорить. Полностью одевшись, с помощью Алии поднялся на ноги. Тут помог Сабир. И, опираясь на них двоих, я поковылял к выходу из шатра. Ходить было непривычно и тяжело. Я осознал, что, судя по всему, пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу полноценно сражаться. Так что, выйдя из шатра, я начал свою первую прогулку. Продлилась она всего минут 10, но за это время я успел устать, как собака. Тело ломило, хотелось рухнуть на мягкий матрас и просто закрыть глаза. Как же все-таки непривычно ощущать себя таким. Орки из племени провожали меня сочувствующими взглядами. Когда мы уже подходили к шатру, встретили вождя со своим сыном. «Рагнар, я рад, что ты поправляешься. Уверен, ты скоро восстановишься. Рдал гордится тобой», — радостно заметил Кхир. «Я вел себя с тобой не лучшим образом», — вдруг произнес Арир. «Но теперь я признаю тебя как сильного воина и понимаю, что ты достоин наследия Рдала. Извини, если нанес тебе обиду, приношу свои искренние извинения. Надеюсь, для нас с тобой еще не поздно наладить общение». Что ж тут сказать, слова Арира удивили меня и в какой-то мере обрадовали. Я всегда относился с уважением к тем, кто умеет признавать свои ошибки. Многие не способны на это. «Спасибо, Арир, между нами больше нет обид». «Вот и славно!» — улыбнулся Кхир. «Что же, мы не будем тебе мешать. Скорее поправляйся!» После этих слов вождь и его сын ушли. Ну а я вернулся в свой шатер, конечно, не без помощи Али и Сабира. И теперь, во время каждого нашего дневного перехода, я некоторое время старался идти пешком. Первое время мне помогали Али и целители, но вскоре я уже смог идти самостоятельно. С каждым днем я проходил больше и больше, увеличивал нагрузки. Так прошла еще неделя. В результате я, к своему радостному удивлению, смог частично вернуть свою дееспособность. Все-таки магии необычные люди и восстанавливаются гораздо быстрее. Но мое тело все равно было слабо. Так что пришло время для увеличения нагрузок. Пора было вспомнить то, чему меня учили в гильдии убийц. Заниматься можно было только вечером и на редких остановках в течение дня, но я старался использовать каждое мгновение. Начал я с отжиманий и небыстрого бега, а в свободное от физических нагрузок время я тренировал свое среднее магическое искусство. Прошла еще неделя, и благодаря тренировкам я стал себя чувствовать намного лучше. Я видел, как ко мне возвращалась сила и здоровье, и был этому несказанно рад. И все это время меня поддерживали Алия с Ланией, буквально не отходя от меня. Даже тренировались со мной. Время летело, и пока я занимался восстановлением своих возможностей, по словам вождя, мы все ближе приближались к Мурак-Харид. И вот время настало. Перед нами появился город. Огромный город, широко раскинувшийся в степи и, казалось, занявший весь горизонт. Мурак-Харид не был окружен крепостной стеной, но это ему и не было нужно. Никто в здравом уме не рискнул бы напасть на столицу степи. Многого я разглядеть не смог, так как в сам город мы не стали заезжать, а повернули к временному лагерю. По словам Кхира, появившегося рядом со мной, этот лагерь был расположен в нескольких километрах от самого города. В общем, Мурак-Харид предстал передо мной множеством приземистых зданий, построенных в основном из серого и коричневого кирпича. Главной достопримечательностью города, которая выбивалась из общей массы местных серых зданий, был поистине гигантский храм Рдала, гордо возвышавшийся в центре города. Построен он был без особых изысков, просто, но монументально. Два ряда беломраморных колонн окружали само здание храма с огромным, таким же белокаменным куполом, которое смотрелось даже издали весьма внушительно. Подробнее рассмотреть не смог, так как мы вновь повернули в степь, и вскоре перед нами предстал огромный походный лагерь орков. Вот это был лагерь. Вокруг меня раскинулось настоящее море палаток, которые уходили за горизонт. Я невольно оглох от обрушившихся на меня звуков мирной жизни. Два ряда беломраморных колонн окружали само здание храма с огромным, таким же белокаменным куполом, которое смотрелось даже издали весьма внушительно. Подробнее рассмотреть не смог, так как мы вновь повернули в степь, и вскоре перед нами предстал огромный походный лагерь орков. Вот это был лагерь. Вокруг меня раскинулось настоящее море палаток, которые уходили за горизонт. Я невольно оглох от обрушившихся на меня звуков мирной жизни. «Ничего себе!» — прошептала Алия. «Сколько же здесь народу?» «Несколько сотен племен», — ответил Кир. «Но от каждого племени отряд воинов. По степи, как вы сами могли увидеть, путешествовать небезопасно. Но у нас на совете всегда порядок. Каждому племени отведено свое место». «Арир», — обратился он к подъехавшему к нему сыну, «ты узнал, где мы должны остановиться?» «Да, отец». Наш караван медленно влился в этот импровизированный палаточный городок. Я просто наблюдал за разворачивающимися передо мной картинами. Все выглядело настолько мирно, что мне пришлось вспомнить погоню орков за нами и чудесное спасение нас Рдалом, чтобы прийти в себя. Как бы то ни было, это зеленокожее племя было жестокими воинами. И если они сейчас и занимались мирным делом, то моментально могли стать и свирепыми хищниками. Единственное отличие этого лагеря от того лагеря степных волков, который я видел раньше, это отсутствие детей и женщин. Но с бытом прекрасно справлялись рабы. Через полчаса мы оказались на месте, которое отвели племени степные волки. И началась суета. Пока мы разворачивали лагерь, вождь подозвал меня, Арира, Сабира и троих орков-повелителей. Алия вместе с Ланией встала чуть поодаль. «Я собираюсь отправиться в город», — сообщил нам вождь. «Через неделю начинается совет. Хотелось бы заехать в храм Рдала, ну и по рынкам походить. Остановимся дня на два в гостинице. К тому же ты, наверное, хотел город посмотреть, а, Рагнар?» «Ну, не откажусь, конечно», — кивнул я. «Тогда выдвигаемся прямо сейчас», — заметил орк. «Они поедут со мной», — кивнул я в сторону Али и Сланей. «Одних я не хочу оставлять». «Это твое право», — кивнул вождь. «К тому же твоя женщина показала себя хорошим бойцом. Но пусть держатся рядом с тобой и молчат, когда мы общаемся с орками. Не все относятся к человеческим женщинам так лояльно, как я». «Мы будем не мы, как рыба», — улыбнулась подошедшая Алия, прекрасно слышавшая наш разговор. Еще через полчаса мы выехали в путь. Без фургонов мы перемещались куда быстрее, и еще через час, когда уже начало темнеть, въехали в город. Как я уже говорил, стен у него не было, но на въезде нас встретила вооруженная до зубов стража. Подозрительно покосившись на меня, тем не менее нас пропустили без разговоров. На улицах города оказался буквально поток народа. В основном, конечно, орки и люди, большая часть которых, судя по ошейникам на шеях, была рабами. Надо отдать должное строителям города. Улицы были невероятно широкими. Хотя это степи, место можно не экономить. И, кстати, наше путешествие оказалось недолгим. Хир целенаправленно привел нас к высокому уродливому трехэтажному зданию, возвышающемуся над прижимающимися к нему с трех сторон одноэтажными халупами. Рядом с гостиницей, а это здание оказалось гостиницей, находилось длинное приземистое деревянное строение, в которое подскочившие к нам рабы увели наших львов. Мы уже хотели зайти в гостиницу, но тут внезапно прогремел гром. Орки замерли, как и весь народ на улицах, и все уставились вверх. Я посмотрел на небо и невольно приоткрыл рот от удивления. Над Мурак-Харит невероятно быстро собирались тучи. Буквально за миг небо затянули черные грозовые облака. Замершие улицы сразу ожили, народ на них бросился в разные стороны, явно стараясь где-то спрятаться. Меня, как и девушек, Хир и его воины буквально потащили к таверне. «Что происходит?» — крикнул я орку, пытаясь перекричать оглушительные раскаты грома. «Буря молний!» — прорычал он. И словно в ответ на его слова, в опустевшую улицу врезались зигзагообразные голубые молнии, шипя и изгибаясь.